Секретутка вдруг продемонстрировала блестящее самообладание. Она еще более окаменела гладкой мордашкой и оправила лацканы приталенного пиджачка. «Неважно». «Нет, все-таки». Юра продолжал атаку. «Прекрати», — сказал я, — «ты смотришься пошлым папуасом». «Нормально», — отважным шепотом отреагировал Юра. Изобразил вдохновение и повернулся к теребящей свои очечки Татьяне. «Татьяна! Позвольте осведомиться, что вы читаете?» «Журнал». «Возможно, я выгляжу излишне назойливым, но нельзя ли и мне поинтересоваться содержанием вашего журнала?» «Пожалуйста». «Коммерсант власть?» Не отрывая блестящего взгляда от кукольного личика секретутки, Юра перелистал страницы, поднес к носу и алчно втянул ноздрями воздух. «Прекрасный запах!» — искренне сказал он. «Возбуждающий! И оформление тоже! Вообще внешний вид этого журнала внушает. Тут его взгляд, направленный прямо в глаза уже порядком смущенной жертвы, обрел сладостную влагу и маслянистую медовость. Внушает столь сложную гамму чувств, что даже мой словарный запас профессионального журналиста не поможет мне выразить его вербально. Позвольте осведомиться. А что же лично вы думаете о коммерсантах, идущих к власти?» «Я думаю, они туда придут», — ответила девчонка с неожиданно упрямыми тембрами отличницы выпускного класса и снова помацала красивыми пальцами свои элегантные окуляры. «Вижу, вы идете прямой дорогой к статусу профессионала коммерции. Вообще-то я окончила экономический факультет МГУ». Диалог я наблюдал со стороны. Юра был неподражаем. Кисти его рук ни разу не покинули карманов штанов, за исключением того момента, когда ему пришлось взять в руки журнал. Вернув полиграфическое изделие в руки обладательницы, он снова наполнил карманы собственными кистями. Вдруг присел на край стола. «Кстати», — сказал он тихо, — «я ведь знаю ваш секрет». «Не поняла», — резко зарделась деваха. «Ваши очки с простыми стеклами». Девчонка вдруг проиграла. Сдалась сразу. Не выдержала, потерпела фиаско, покраснела так густо, что мне пришлось отвести глаза. «Как вы догадались?» «Видите ли, Татьяна», — с чудовищной скромностью признался Юра, «я очень, очень и очень наблюдательный». Далее его интонация обрела гибкие обертоны провинциального искусителя. «Вам, очевидно, кажется, что вы выглядите чересчур молодо, наивно и невинно. И вы придумали, для придания себе более солидного имиджа, использовать очки. Я вас понимаю. Я ведь и сам такой. Однажды в тюрьме я встретил человека, тоже носившего очки с простыми стеклами. Ему грозило 10 лет строгого режима. Но он стал ездить на суд в очках для придания своей внешности большей респектабельности. Получил в оконцовке всего 4 года. Через 3 года вышел по УДО». «Как?» — переспросила девчонка, обмирая от страха и любопытства. «По УДО!» — снисходительно повторил Юра, глядя прямо в голубые глаза и улыбаясь во все зубы. «Не поняла». «Если вы согласитесь провести со мной вечер, я буду счастлив сообщить вам все исчерпывающие подробности». «А вы бывали в тюрьме?» «Пару раз забегал по своим делам». Здесь массивная дверь дорогого дерева слегка приоткрылась, и из проема высунулась островатая физиономия единоличного хозяина банка Сергея Витальевича Знаева. С глубоким подозрением он обшарил глазами происходящее и нелюбезно прохрипел: «Прошу». За тот краткий миг, пока я переступал священный порог финансового воротила, мне удалось обернуться к Юре и прошептать: «Разговор будет трудный, не мешай». «Как скажешь», — беспечно улыбнулся друг, а сам уже через мое плечо жадным взглядом ребенка изучал обстановку личной берлоги банкира. Сам банкир упруго интенсивно расхаживал по кабинету и болтал по телефону, активно употребляя непарламентские выражения. «Мы встречались редко, но регулярно, примерно 2 раза в год, и я ни разу не видел Знаева пребывающим в неподвижности. Едва мы сблизились для рукопожатия, как мне показалось, что я слышу гул и потрескивание, словно стою под высоковольтной линией. Банкир Знаев был сгустком энергии, законченным хроническим трудоголиком. О его замашках эксплуататора ходили легенды. Свои миллионы он сколотил, успевая там, где никто не мог успеть, делая то же самое, что и конкуренты, но в три раза быстрее. Я положил на его стол свой чемоданчик и раскрыл. Глаза Знаева, снабженные мутно-зелеными роговицами, едва заметно сверкнули, выдавая застарелую страсть. Что поделаешь? Любит человек деньги. Давно любит. Однолюб. И предмет его чувства отвечает ему взаимностью. Перемещая пачки на стол, я не удержался от общепринятого приема, уже перешедшего даже и в кинематограф. Швырял нарочито небрежно, выказывая этим не столько презрение к проклятым цветным бумажкам, сколько то, что они приручены, послушны, взнузданы и объезжены. Содержимое чемодана собиралось мною постепенно в течение нескольких месяцев. Меньшая часть заработана, большая одолжена везде, где только можно одолжить, собрана по друзьям и приятелям. Я ограбил семейную кассу, выпотрошил кредитную карту, вывернул наизнанку всего себя, и сейчас, глядя на деньги, добытые унижениями и драмами, чувствовал отвращение. Однако градус эмоций был довольно низкий. Подобные эпизоды случались много раз, и я выработал кое-какой иммунитет. Конечно, тяжело оказаться на краю долговой ямы. Драма, но никак не трагедия. Круговращение золота, его переход от дураков к умным, от умных к ловким, от ловких к жестоким, от жестоких к сирым и убогим, и от тех опять к дуракам, продолжится до тех пор, пока люди не придумают другой способ овеществлять и сублимировать гений и энергию. Глупцы полагают, что капитал любит покоиться в сейфах, бронированных подвалах. На самом деле подвижность есть его основное свойство. Если он вовремя не сменит хозяина, он исчезает. «Философствуешь?» — презрительно спросил Юра. «Продолжай. Тебя поимели. На тебе наварились. Теперь ты отдаешь мешок бабла чужому дяде и делаешь вид, что все в порядке. Давай, давай! Продолжай, философствуй!» «Тут я вижу не все», — невзначай заметил банкир. Я поспешил капитулировать. Угадал. «Вроде бы мы договаривались на полную сумму. Согласен?» «Не сложилось», — траурным басом ответил я. «Тут не хватает 10 тысяч». «Старый фокус», — с отвращением произнес взаимодавец. «Основную сумму отдать, остаточек замылить. Со мной, Андрей, такие штуки не прокатывают. Ты сказал, что принесешь 60, а принес 50. Да еще в рублях. Хотя разговор был за доллары, согласен». «Ты банкир», — произнес я. «Разве тебе не все равно, в какой валюте прибыля хавать?» Взаимодавец проигнорировал мой гуманитарный вопль. «Тобою подписан кредитный договор. Сегодня последний день. До 20:00 верни мне 60 тысяч. Не 50, а 60. Не вернешь? Завтра инициируй судебный иск. У тебя, я знаю, есть хорошая машина. Я ее заберу. Твоя лучше? Ты про какую? Я видел у крыльца твой коллекционный родстер». «Это не мой», — пренебрежительно отмахнулся воротила. «Это моего зама. Поганый агрегат. Нерациональный и некомфортабельный. Предназначен исключительно для проезда из Лос-Анджелеса в Лас-Вегас и обратно. По русской зиме абсолютно бесполезная машина. Единственное, что мне в ней нравится, — пепельница. Специально спроектирована под сигары. Забавно, скажи.